маминых родителей давно уж не было на свете. А бабушка по папе принципиально не поддерживала отношения с невесткой. Она была недовольна тем, что сын женился на приезжей лимитчице, как она презрительно называла Элеонору Виссарионовну. Так что, по большому-то счету, Таниной судьбой интересовалась только ее мать. Мечтала, что девочка пойдет по ее стопам, окончит торговый техникум, а то институт, и станет товароведом. Такие специалисты всегда востребованы, а значит, у Танюшки при любых обстоятельствах будет возможность заработать на кусок хлеба с маслом, но судьба распорядилась иначе. Это были самые первые каникулы, целая неделя в ноябре. И хотя первоклассница Танечка Матюшина не успела устать от учебы за единственную в жизни четверть, она все равно, как все школьники на свете, радовалась предстоящему отдыху. Разве не здорово ложиться спать попозже и вставать, когда захочется, а не в 7 утра, и посвящать дни напролет не урокам, а разным интересным вещам, гулять с подружками, сходить с папой в Кузьминский парк и, если повезет, даже съездить с родителями на ВДНХ? Увы, всем этим грандиозным планам не суждено было сбыться. Погода выдалась настолько отвратительной, что почти все каникулы Таня просидела дома перед телевизором. Лишенная возможности гулять, Таня с самого утра забиралась ногами в кресло, ставила на подлокотник большую пиалу с любимым арахисом в сахаре, заворачивалась в плед и глядела на экран. И покидала свое уютное гнездышко для того, чтобы повернуть ручку и переключиться на другую программу. За те каникулы девочка пересмотрела столько всего, сколько не видела за всю свою коротенькую жизнь. И про доброго Айболита, про озорника Буратино, и про неутомимых выдумщиков Петрова и Ващикина. Самое сильное впечатление произвела, конечно, «Гостья из будущего». Фильм, бывший для Таниного поколения, сам что ни есть культовым. Таня Матюшина даже хотела остричь косы, сделать прическу, как у Алисы, но мама решительно воспротивилась. Однако больше всего Танюше запомнился эпизод какого-то зарубежного фильма. Именно так. Эпизод запомнился, а весь остальной фильм выветрился вместе с названием. Близнецы ее возраста, симпатичные белокурые мальчик и девочка, сидели за роялем и играли в 4 руки необычайно красивую музыку. До этого дня Таня просто представить себе не могла, что бывает такая музыка, и что ее могут играть дети. Девочка была под столь сильным впечатлением, что после фильма даже выключила телевизор. Так она и сидела до темноты в кресле, закрыв глаза, вновь и вновь представляя божественную мелодию и себя на месте близнецов. На следующее утро картину повторяли. Обычно так делали только для взрослых, но тут повезло. Таня просмотрела весь нудный фильм с первой минуты до последней ради одного единственного момента. Когда руки близняшек запорхали по клавишам, девочка чего-то не выдержала и заплакала. Мелодия показалась еще красивее, чем вчера. — Ты чего это, Танюша? — отец с удивлением выглянул из-за газеты. — Пап, а ты когда-нибудь слышал такую музыку? — спросил она почему-то шептом. — Слышал, конечно. Это известная штука, Моцарт, может, даже вспомнил, что именно, кажется, 40-я симфония по радио часто передают. — По радио? Раньше девочка никогда к нему особенно не прислушивалась, но бубнит что-то в углу, и ладно. Теперь она заинтересовалась, и каждый раз, когда звучала классика, делала звук погромче. Так она открыла для себя много чудесных мелодий. Но 40-я симфония Моцарта все равно осталась самой любимой. В их семье никто всерьез не интересовался музыкой. Старенькая пианино, оставшаяся от бабушки, использовалась, стыдно сказать, вместо комода. На закрытой лакированной крышке лежали кружевные салфетки, стояли разнокалиберные вазочки, бесконечные фарфоровые кошечки, которые Элеонора Виссарионовна коллекционировала чуть не с начальной школы. Трогать эти фигурки Тане никто не запрещал, но как-то само собой подразумевалось, что делать этого не стоит, да она и не стремилась никогда. Со второй четверти Таня категорически отказалась оставаться в группе продленки.